Витязь в дозоре. Дорогую посуду, сервизы для царского стола в эпоху императора Николая I заказывали большей частью за границей. При этом предпочтение отдавали Англии. Считалось, что фарфор в этой стране более тонкий, а серебро – самое блестящее. Во время посещения Лондона в 1844 году император Николай I сделал заказ у известных ювелиров на большой парадный столовый сервиз, который впоследствии получил название «Лондонский». Его привезли в Россию в 1945-1946 годах. Помимо традиционных супниц, крюшонец, тарелок, чашек, общее число которых насчитывало 1680 предметов, его украшали еще 7 скульптурных групп, выполненных из серебра. Это были искусно вычеканенные фигуры вооруженных рыцарей на конях со слугами. В середине XIX века на столе царствующей особы, в соответствии с церемониалом, а также веяниями моды в Европе, точнее, Франции, доминировал стиль рококо. Это означало, что помимо непосредственно украшенных золотыми завитушками столовых или чайных приборов, стол должны были украшать либо фарфоровые вазы с фарфоровыми цветами, либо хрустальные или золотые солонки, соусницы в виде амуров. Стиль рококо ничем не ограничивал фантазию ювелиров. Но в прибывшем в 1845 году на берега Невы лондонском сервизе, отражавшем чисто английский, чопорный, консервативный стиль, вместо украшений в стиле рококо появились воинственные рыцари. Возникла двусмыслица. Англичане не только заполонили стол, они его еще как бы завоевали. Не сделать ли для западных рыцарей противовес? Спустя 10 лет, когда некоторые приборы сервиза уже вышли из строя, его решили дополнить скульптурами на военную тему и серебра, выполненными русскими мастерами. При этом хотели произвести впечатление на Николая I, известного своей любовью к армии и муштре. Задание выполнить серебряные дополнения к английскому сервизу выпало на долю фирм-поставщиков высочайшего двора Никольс и Плинкс и Карла Фаберже, а также придворного фабриканта Морозова. Было решено изготовить вооруженных русских витязей с лошадьми, но дело затянулось. В 1855 году император Николай I неожиданно скончался. Мастер Самюэль Арнт, сотрудничавший с фирмой Никольс и Плинкс, успел создать только основание для скульптурной группы, которая получила название «Витязь в дозоре». Сделал он это основание в стиле рококо с подобающими завитушками и 4 царскими коронами. Вторую часть скульптуры «Витязя с лошадью» выполнил Сазиков, он же художник и владелец одноименной ювелирной фирмы. В работе его консультировал академик живописи Солнцев, много лет посвятивший изучению российских царских реликвий. Теперь на основании появились щитки, которые были украшены гравированными монограммами Александра II, ставшего императором в том же 1855 году, и его супруги, императрицы Марии Александровны. Появление среди английских воинов скульптуры русского витязя с лошадью, который вглядывается вдаль, чтобы не пропустить появление неприятеля, придавало всей композиции особую значимость. Фигура русского воина с лошадью, возвышающаяся на столе, была положительно воспринята новым главой императорского дома, его супругой и всеми придворными. Так, русский витязь в дозоре стал частью парадного лондонского сервиза, заняв свое место среди английских рыцарей. Его единогласно включили в сложную структуру русского придворного церемониала.